Это было жуткое зрелище. Фигурам предстояло встать в композицию памятника над пеплом Маутхаузена. Те, кого должен был увековечить этот камень, уже умерли однажды. А веревка на шее будто обрекала их на вторую смерть. Памятник героям и жертвам Маутхаузена сооружался по проекту греческого скульптора Агамемнона Макриса. Снимок сделан во время установки. Фигуры подтягивались на канатах. Зизи показала на фотографию, где все это было запечатлено. Для Мемоса памятник в Маутхаузене – это и реквием по друзьям, погибшим на Макронисосе. Мемос – домашнее имя Агамемнона Макриса. Зизи – его жена. Я пришла к ней в Будапеште не потому, что собиралась писать о гравюрах Луизы Серник или скульптурах Макриса. Когда мы рассматривали фотографии и рисунки, мы говорили о другом. О наших общих друзьях в Греции, которые снова были в тюрьме, которых снова пытали, которых снова ждала смерть. Я говорю «снова», потому что почти все они уже однажды прошли через преисподнюю концлагерей. Это было их наградой за сражение во имя свободы Греции. Вот почему фотография каменных фигур с веревкой на шее символизировала для меня вторичную смерть узников. Вот почему с особой пристальностью я стала рассматривать гравюрную серию Луизы Серник «Афинская женская тюрьма». Зизи тоже была в этой тюрьме, хотя не участвовала в сопротивлении. Это было позднее. Ее арестовали как гречанку. Родилась она француженкой. Но с тех пор, как в Париже познакомилась со студентом Института искусств Макрисом, Зизи могла считаться гречанкой. Не только потому, что выучила греческий и приняла греческую фамилию. Скорбная и мужественная история этой страны стала ее личной биографией. Как гречанку ее вместе с мужем выслали в 1951 году из Франции. Тогда французское правительство решило очистить страну от испанских и греческих претэмигрантов. 48 часов. Макрисам предоставила убежище Венгрия. И теперь уже трудно было решить, какую национальность писать, посылая на выставки свои работы. Впрочем, когда гравюры Луизы Серник завоевали премии и дипломы на международных фестивалях, когда работы Зизи экспонировались в Англии, Мексике, на Кубе, она ставила свою фамилию, а в скобках указывала «Венгрия». Такая географическая ссылка, может быть, не столько подразумевала место жительства художницы, сколько была актом ее признательности стране, давшей ей кров и возможность работать. Но Греция призвала ее. Для Мемоса путь на родину был закрыт. Однако родина остается родиной, покуда жизнь твоих друзей и единомышленников составляет смысл твоего собственного существования. А многие друзья были в тюрьмах, многих преследовали. Мемос хотел узнать все, попытаться помочь. В Грецию поехала Зизи, как француженка. Ее арестовали на второй день пребывания в стране. Ее заставляли назвать свое истинное имя, заговорить по-гречески. Она молчала. Молчала целый год, пока шло следствие. Потом состоялся процесс. О том, как он проходил, мне рассказывал человек, присутствовавший в зале. Зизи не стала вдаваться в подробности, описывая этот день. Прокурор произнес по-гречески «Я требую для обвиняемой 10 лет». И тут же к Зизи кинулись фотокорреспонденты. Полиция надеялась, что фотография искаженного ужасом лица